Хеллоран прибывает на место. Ларри Дыркин был высокий сухопарый человек с суровым лицом и великолепной гривой рыжих волос. Хеллоран застал его как раз в тот момент, когда он выходил из своей мастерской. Дыркин вовсе не горел желанием возвращаться к работе в такой буран даже ради человека, прибывшего издалека, а тем более давать на прокат один из своих снегоходов чернокожему, жаждавшему немедленно отправиться в Оверлук. Среди жителей городка отель пользовался дурной славой. Там совершались убийства. Одно время отелем владела банда гангстеров, да и другие хозяева немногим отличались от них. Делишки, совершаемые в отеле, всегда были шиты-крыты и никогда не попадали в газеты. Но люди-то в Сайдвиндере отлично знали о них, потому что большинство горничных в отеле были родом отсюда, а горничные умеют наблюдать. Но когда Хеллоран упомянул имя Говарда Коттрелла и показал метку на его синих рукавицах, Дыркин немного оттаял. «Так говорите, это он направил вас ко мне?» — спросил хозяин мастерской, распахивая створки ворот одного из гаражей. «Приятно узнать, что старый курилка еще жив. Я было думал, что он уже отбросил копыта». Дыркин щелкнул выключателем. На потолке зажглись, немного пожужжав, старенькие грязные лампы дневного света. «Но скажите, какого черта вам нужно в этом гадюшнике, приятель?» Нервы Хеллорана стали сдавать. Последние мили до Сайдвиндера дались ему нелегко. Один раз порыв ветра, достигший скорости, вероятно, не менее 60 миль в час, развернул Бьюик на 360 градусов и чуть не сбросил его в пропасть. А впереди еще много миль пути, с бог весть каким результатом, ожидающим его в конце путешествия. Он был полон беспокойства за мальчика. Время без 7:10, и ему предстоит начинать все сначала. «Кое-кто там попал в беду», — проговорил он осторожно. «Сын смотрителя». «Кто? Мальчишка Торренсов? И в какую беду?» «Еще не знаю», — пробормотал Хеллоран. Ему осточертело терять время понапрасну. Он знал эту деревенскую манеру ходить вокруг да около, вместо того, чтобы сразу приступить к делу. Но у него-то не было времени для болтовни. «Послушайте», — сказал он, — «мне нужно попасть в отель, и я должен заполучить снегоход, чтобы попасть туда. Я заплачу столько, сколько вы запросите, но ради бога, не тяните резину, давайте займемся делом». «Ладно», — сказал Дыркин невозмутительно, — «если вас послал Говард, это меняет дело. Возьмите вот этот снегоход, арктический кот. Я налью 5 галлонов бензина в канистру, бак полон. Этого хватит на дорогу туда и обратно». «Спасибо», — сказал Хеллоран, еще не вполне успокоившись. «Я возьму $20 за все про все». Хеллоран вытянул из бумажника двадцатку и подал ее Дыркину. Тот спрятал ассигнацию в карман, даже не взглянув на нее. «Думается, нам лучше поменяться одеждой», — добавил Дыркин, снимая с себя меховую парку. «В своем пальтишке вы не протянете долго. Вернете мне парку вместе со снегоходом». «Как же вы?» «Обо мне не беспокойтесь», — оборвал его Дыркин. «Мне достаточно пробежать 2 квартала, как я окажусь дома, за столом с ужином. Давайте ваше пальто». Ошеломленный Хеллоран обменял свой полушубок на меховую парку Деркина. Жужжание ламп дневного света над головой напомнило ему о его кухне в отеле. «Мальчик Торренсов», — покачал головой Деркин, — «симпатичный малец. Они с отцом приезжали сюда до снегопадов чаще всего на курортном грузовичке. Сдается, они с мальчиком друзья, не разлей вода. Мальчик крепко любит своего папочку. Надеюсь, там все в порядке. Я сам надеюсь на это». Хеллоран застегнул парку и завязал капюшон. «Давайте я помогу вам вытолкать машину», — предложил Деркин. Они покатили снегоход по бетонному полу, заляпанному мазутом, к воротам гаража. «Когда-нибудь катались на таком?» «Нет, ни разу». «Ничего особенного. Инструкция приклеена на приборной доске. Но дело не хитрое. Главное — тронуться с места и остановиться. Вот эта ручка газа, совсем как у мотоцикла. На другой стороне руля тормоз. Наклоняйтесь телом в сторону поворота. По твердому насту этот малыш дает до 70 миль в час, а по Пороше сможете выжать из него миль 50, да и то придется попотеть». Здесь, на открытом воздухе, Деркину пришлось повысить голос, чтобы перекрыть шум ветра. «Держитесь дороги!» — прокричал он в ухо Хеллорану. «Внимательно следите за ограждением и указателями, тогда все будет в порядке. Собьетесь с дороги — конец. Понятно?» Хеллоран кивнул. «Подождите-ка!» Деркин нырнул в ворота гаража. Пока он отсутствовал, Дик включил зажигание. Мотор мягко зарокотал. Деркин вернулся с красно-белым лыжным шлемом в руках. «Наденьте-ка под капюшон!» — прокричал он. Хеллоран натянул шлем, который был для него тесноват, зато отлично защищал лоб, щеки и подбородок от пронизывающего ветра. Деркин наклонился к его уху. «Верно, вы узнаете о вещах таким же образом, как Говард», — сказал он. «Но вам это не поможет. Хотите, я вам дам ружье?» «Не думаю, чтобы оно пригодилось», — закричал Хеллоран в ответ. «Ну, дело хозяйское. Если заполучите мальчишку, везите его прямо ко мне на Пичлейнд. 16. Жена будет держать для вас на плите суп». «Окей, спасибо за все». Хеллоран тихонько выжал ручку газа. Снегоход мягко тронулся с места, разрезая узким лучом света густо падающий снег. В зеркальце заднего обзора он увидел, как Деркин поднял на прощание руку и тоже прощально помахал. Потом повернул руль на главную улицу и помчался по гладкой дороге вдоль цепочки уличных фонарей. Спидометр показывал скорость в 30 миль. Было 8:10. Как раз в это время в отеле «Оверлук» Венди и Денни засыпали, и Джек Торренс беседовал о жизни и смерти с бывшим смотрителем. Через 5 кварталов фонари оборвались. Еще с полмили тянулись домишки, засыпанные снегом. Когда дома кончились, Хеллорана окружила ревущая мгла, прорезываемая только тонким лучом фар. В ночной тьме ему стало жутко. Какой-то детский страх, расслабляющий и лишающий мужества, охватил его. Он никогда не чувствовал себя таким одиноким. Пока в зеркальце еще мигали огоньки Сайдвиндера, Он испытывал непреодолимое желание повернуть назад. Ему припомнилось, что при всей озабоченности Деркина судьбой малыша Денни, тот все же не предложил ему поехать вместе на другом снегоходе. Это местечко пользуется у нас дурной славой. Стиснув зубы, Дик еще сильнее нажал на ручку газа и следил, как стрелка спидометра поднялась до 40 миль в час и остановилась на цифре 45. Ему казалось, что он мчится со страшной скоростью, но этого ему было недостаточно. С такой скоростью ему понадобится не менее часа, чтобы добраться до Оверлука, но при большей скорости он рискует вообще не попасть туда. Его глаза были прикованы к мелькающим мимо столбиком дорожного ограждения с небольшими отражателями света на каждом из них. Многие столбики были занесены снегом. Дважды он едва не пропустил указатели поворота и почувствовал, что снегоход взлетает на сугробы, скрывающие обрыв, вовремя успел свернуть туда, где летом была дорога. Спидометр отмерял мили страшно медленно, 5, 10 и, наконец, 15. Даже под лыжным шлемом у него стало мерзнуть лицо, а ноги совсем окоченели. Я отдал бы сотнягу за теплые лыжные штаны. С каждой оставленной позади милей его ужас возрастал, словно ядовитая атмосфера отеля становилась плотнее по мере приближения к нему. Неужели раньше так было, только он не замечал этого? Он никогда не любил отель, и многие разделяли его чувства. Он все время ощущал внутри враждебный голос, пытающийся пробиться к нему, как и тот, который чуть не погубил его по дороге в Сайдвиндер. Этот голос пытался проникнуть до самого его нутра, пробив защитную преграду, воздвигнутую им вокруг себя. Если голос был так силен на расстоянии 25 миль, то насколько сильнее он стал теперь? Хеллоран не мог полностью отключить его. По временам он прорывался, захлестывал ее мозг мрачным подсознательными образами. Все чаще перед его взором возникал образ избитой женщины с рукой, поднятой в тщетной попытке защититься от удара. И он не мог отделаться от ощущения, что эта женщина была... Осторожно, ради бога, осторожно. Перед ним возник снежный вал, и, погруженный в видение, он пропустил указатель поворота. Дик круто повернул руль снегохода, который едва не опрокинулся на повороте. Послышалось скрежетание от удара лыжей по выступу скалы. Ему показалось, что снегоход выбросит его из седла. Так сильно он накренился, прежде чем, скользнув юзом, вынестись на более или менее ровную дорогу. Впереди был обрыв, фары осветили край пропасти и темноту за ним. Дик развернул снегоход, чувствуя, как сердце пульсирует где-то в горле. «Держись дороги, Дикки, старина, держись дороги!» Он с трудом заставил себя прибавить газу. Теперь стрелка спидометра застыла на цифре чуть ниже 50. Ветер свистел и выл в ушах. Фары пронизывали тьму. Хеллоран потерял чувство времени, но вдруг, обогнув очередной поворот, увидел впереди мерцающие огоньки. Огоньки мелькнули и пропали, скрывшись за складкой местности. Они показались на короткое мгновение, и Хеллоран решил уже, что выдает желаемое за действительное, когда за новым поворотом его глазам снова открылись на какое-то время огоньки отеля, теперь более близкие. На этот раз у него не осталось сомнений в реальности. С этой точки дороги он не один раз видел оверлук. Огни горели, вероятно, на втором этаже. У него пропали остатки страха, страха свернуть с дороги в пропасть или угробить снегоход на каком-нибудь незаметном повороте. Машина уверенно вписалась в сложный изгиб дороги, каждая пять которой ему была знакома, как вдруг фары высветили. Спаситель наш Иисус, что ли? Высветили фигуру зверя в черных и белых пятнах. Сперва Хеллоран подумал, что это огромный лесной волк, вынужденный спуститься с горы из-за глубокого снега. Затем, подъехав к зверю поближе, он узнал его, и страх перехватил ему горло. Это был не волк, а лев. Кустарниковый лев, похожий на густую черную тень, припорошенную снегом. Он припал к земле, готовясь к прыжку, и прыгнул, взметнув из-под лап беззвучные кристаллы снега. Хеллоран вскрикнул и резко повернул руль вправо, одновременно пригнувшись. Лицо, шею и спину полоснула обжигающая боль. Лыжный шлем был располосован на затылке. Он вылетел из седла, упал в снег, пропахав борозду. Зверь снова приблизился к нему. Из его ноздрей валил запах зеленых листьев и падуба. Огромная лапа опустилась Дику на затылок, он пролетел по воздуху и распластался на снегу, как тряпичная кукла. Снегоход, как лошадь без всадника, ударился о снежную стенку, вздыбился, послав луч света в темное небо, повалился на бок и заглох. Кустарниковый лев навалился на Дика, что-то рвануло его парку, раздирая ее в клочья. Это могло бы сойти за тугие ветки ограды, но Хеллоран знал, что куртку рвут когти. «Тебя тут нет!» — крикнул Дик в оскаленную морду зверя. «Тебя вовсе нет здесь!» Он с трудом поднялся на ноги и был на полпути к снегоходу, когда лев снова прыгнул и ударил огромным, как иголка, когтем по голове. Хеллоран очутился на снегу. Искры посыпались у него из глаз. «Нет! Здесь!» — прошептал он замирающим голосом и пополз к снегоходу. Правая половина лица превратилась в кровавую рану. Лев ударил его, перевернул на спину, как черепаху. Он явно забавлялся. Хеллоран снова пополз к снегоходу. То, что ему было нужно, находилось там.